Аналогичные процессы коснулись сегмента гражданских звездолетов. Производство малотоннажных грузовых кораблей, личных транспортников и яхт сократилось в 10 раз, чтобы высвободить мощности для сборки тех же МЛА, десантных челноков и планетарных шаттлов военного назначения. Схожие процессы имели место и в сегменте средних и больших звездолетов, хоть и в ином масштабе. Если верфи, проводящие выпускающие крупнотоннажные грузовые корабли, попросту перепрофилировали часть своих линий, адаптировав номенклатуру продукции под потребности Министерства обороны, то производители пассажирских лайнеров были вынуждены пойти на более серьезные меры. Последним пришлось пойти на комплексную модернизацию стапелей и сократить гражданский сегмент. Вместо пассажирских лайнеров половина их верфи теперь строит медицинские корабли и транспортники для снабженческих подразделений и мобильные доки для звездолетов длиной до километра. И это на фоне расширения специализированных военных производств, которые смогли увеличить собственные мощности почти в 2 раза. К счастью, вопрос с экипировкой десантных и планетарных войск стоял не так остро. Те же бронекостюмы и личное оружие и прежде выпускались в громадных объемах, больше половины которых уходили на склады мобилизационного резерва. К тому же, гражданский сегмент этой продукции лишь немного отличался от военных образцов и серьезных вложений в модернизацию заводов не потребовалось. Увы, но результатом подобных мер стала возросшая нагрузка на бюджет, из-за которой пришлось пойти на пересмотр социальных программ. Как бы мы ни старались, но экономика не могла справиться с растущими расходами без урезания других направлений. К счастью, пока удавалось обходиться малой кровью и решить многие вопросы путем продажи в частные руки трофейных предприятий в системах бывшего нейтрального космоса. Чаще всего мы сливали устаревшие производства или то, что не входило в число жизненно важных для страны секторов. И тут, как и в случае социальных программ, после войны это все нам еще аукнется. И не факт, что последствия удастся нивелировать без потери серьезных проблем. Впрочем, учитывая предполагаемые трофеи, на которые мы рассчитывали, даже самые неприятные варианты начинали выглядеть вполне приемлемыми. К ним относились, в первую очередь, ресурсы, имеющиеся на территории Триумвията, а также пригодные для сельского хозяйства. Последний фактор входит в число важнейших, ведь без еды ни одна цивилизация не может существовать в принципе. В случае же недостатка посевных площадей, даже при развитых технологиях, позволяющих обеспечивать провиантом население, синтетические или полусинтетические продукты являются лишь временным решением или средством компенсации дефицита и снижения рыночной стоимости продуктов. Все те производственные мощности, верфи, архивы и даже склады, имеющиеся сейчас в княжестве и его союзниках по Триумвиату, мы не рассчитывали в принципе. Во-первых, их технологии, несмотря на то, что базируются на тех же принципах и физических законах, не имеют унификации ни с одним из существующих человеческих государств. Их прямая адаптация под наши нужды обойдется многократно дороже строительства новых заводов. Во-вторых, все перечисленное в ходе войны, скорее всего, будет уничтожено, ведь вооруженные силы Триумвиата получаются боеприпасы, оружие, экипировку и новые звездолеты не из воздуха. Естественным решением в данной ситуации, ввиду необходимости ослабления противника, будет организация диверсий на предприятиях или же отправка рейд-групп с целью вывода из строя промышленного комплекса ксеносов. Спустя 40 минут появились Дин, Талтис и Мина. Дождавшись, пока они рассядутся, я озвучил новости, поступившие от Инга. Полагаю, нам необходимо проводить мониторинг ситуации у федералов в куда большем объеме, чем прежде. Мгновенно все понял Ветредж. Именно так, кивнул я, в резерве, конечно, останется достаточно много эскадр, но лучше избежать неожиданностей. Наши наиболее важные промышленные и научные центры слишком близко к границе с ними. А что взбредет в головы простецов, неясно. Крайний доклад по ситуации в Федерации был вчера. Пожал плечами Талтис, наши станции слежения и агентурные сети не наблюдают крупных эскадр в радиусе 5 световых лет. Ты не забыл про гиперкольца? Покосился на него Дин. Перебросить в пограничье ударную группировку, если все правильно просчитать, дело пары часов. Даже буксировка развертываемых станций и мобильных рембригад не слишком долгое дело при качественном планировании. Твои парни что-то нашли? Нахмурился Ветредж. Нет, Нор постоянно мониторит ситуацию, пожал плечами Симонс. Правда, существует риск передачи приказов в конвертах, с помощью курьеров, а не по связи. Но даже это оставило бы следы. Но, чисто, да, кивнул Дин, на текущий момент никаких намеков или следов, говорящих о возможной подготовке войны с нами. Однако Айзек прав, расслабляться точно не стоит. Как только у федералов появится возможность нанести удар, они это сделают. Покосившись на Тлигу, я хмыкнул. Алари пребывала в состоянии задумчивости. Мина, я анализирую недавние доклады, особенно по транспортной системе федералов. У них, после того, как ты договорился с ланчером, объемы крупнотоннажных перевозок в пограничные с нами системы упали в 5 раз. Зато в направлении конфедерации возросли в 9,5. Полагаешь, они не смогут сменить вектор военных грузоперевозок? Фыркнул Дин. Конечно, смогут, отмахнулась Алари. Просто этот процесс будет достаточно длительным и потребует серьезных затрат. Да и скрыть его с помощью курьеров и писем на бумаге не получится. Следы в финансовых операциях будут громадными. В любом случае, держите ситуацию под контролем, вздохнул я. Мне очень не хочется получить второй фронт в тылу. Хорошо, почти синхронно ответили мои соратники. Айзек нарушил наступившее молчание Талтис. А что с демоническим флотом? Не просто так же ты его создал? В действительности численность эскадры, которую Ветредж назвал флотом, едва ли превышает 150 звездолетов. И основная часть – фрегаты и корветы. Лишь 5 кораблей этого подразделения относятся к классу легких крейсеров, а один – к тяжелым. Впрочем, даже в таком составе эскадра представляет достаточно серьезную опасность для любого флота, включая наш. Дело в том, что экипажи кораблей, одержимы демонами Танари, призванными мной и другими демонологами Ордена Империи, да и сами звездолеты, побывав в бездне, приобрели некоторые качества, делающие их уже непростыми, пусть и с техномагическим оборудованием, машинами, а кое-чем действительно опасным. Сила потустороннего пропитала их, превратив в демонические артефакты. Уж не знаю каким образом, но энергетические вооружения звездолетов теперь выдают куда большую мощность залпа. Да и пробить броневое покрытие плазменными и лазерными пушками на данных кораблях крайне сложно. Во всяком случае, звездолеты аналогичного класса не смогли этого сделать. Эта эскадра, последний резерв, вздохнул я, в случае, если ситуация станет критической, она даст нам фору во времени для эвакуации. План эвакуации у нас тоже имелся. Увы, не для всех граждан пространства дракона. Это нереализуемо в принципе. На текущий момент на территории страны проживает 9 триллионов разумных. И устроить им всем экстренную эвакуацию, да еще и туда, где подготовлены резервные базы, не получится в принципе. Зато Орден Империи, наиболее важные ученые, целители, инженеры и часть военных уже имеют специальные портационные артефакты, связанные с сетью межпространственных арок, созданных мастерами организации. В случае необходимости мы сможем сохранить в змее достаточно большое количество сторонних одаренных. Вместе с членами семей, понятное дело, всего в списке проекта убежища попало порядка 30 миллионов разумных. Громадная по меркам той же земли цифра и ничтожно малое количество на фоне населения пространства дракона. Может, стоит задействовать эту эскадру в предстоящем конфликте? Поинтересовался Янг. Все же, наличие подобного подразделения, например, в качестве ударной группы, может остудить горячие головы среди федералов. Этот вариант надо обдумать. Все же, простецы мыслят иначе и крайне сложно предсказать или просчитать их реакцию. Особенно, если речь будет идти о демонах, управляющих космическими кораблями. На грузе монолитиков, пожал плечами Роджер. Они составят модели поведения военных и чиновников Федерации и спрогнозируют наиболее вероятные действия в случае всплытия информации о демонах. К тому же, я думаю, что реальное положение дел в этой эскадре можно и засекретить. Не стоит на всю галактику кричать о том, что Танари стали кадровыми офицерами нашего флота, криво усмехнулся Янг. Мильфьер повернулся к старпому командира экипажа. Сообщение в штаб группировки отправлено? Да, льер-капитан. Кивнул тот, раздраженно дернув ухом. Для потомственного офицера флота служить подчиненному выскочке, что первым в своей семье ступил на борт космического корабля, да еще и не имеет отношения к военной знати княжества, было невероятно омерзительно. Однако Альнир Мильфьер прекрасно понимал простую армейскую истину. Приказы вышестоящих не обсуждают, а выполняются. Даже если речь идет о грязи под его ногтями, которую, в иной ситуации, Ильдар не постеснялся бы макнуть рожей в дерьмо. Однако, увы, штабисты решили не назначать молодого старпома капитаном легкого разведывательного фрегата, предпочти прислать на замену получившего повышение Диана Калькантира вот это отребье. Впрочем, имелись у нового командира экипажа и плюсы, которые Эльнир не отрицал. Например, профессионализм и достаточно большой опыт. Однако они не мешали старпому ненавидеть и презирать своего непосредственного начальника. Заставив себя собраться, Мильфьер уставился на свой дисплей. Сосредоточиться на деле получалось с трудом, несмотря на то, что речь шла даже не об учебных маневрах, которые, учитывая размеры фрегата, тоже вполне могли закончиться плачевно в случае ошибки. Между тем, их корабль, носящий гордое имя «Алый Венец», сейчас находился близ места базирования человеческой эскадры, ведя наблюдение. Из-за того, что фрегат прятался в пылевом кольце на орбите газового гиганта, а у противника хватало средств наблюдения, экипажу приходилось полагаться исключительно на пассивные сенсорные системы. По этой причине точность достоверной получаемой информации оставляла желать лучшего, что нервировало не только капитана Кандира Зерфиль, но и сам нервничал. Все же, от качества их работы зависело очень многое. Слишком уж большой была группировка человеческих кораблей. Малейшей ошибкой посланные сюда силы Триумвиата умоются кровью, устлав своими трупами и остовами уничтоженных кораблей дорогу в глубину территории своих стран. А это уже действительно страшно. Ведь, там, в тылу, каждого из членов экипажа ждут семьи. А люди, эти животные, добравшись до родных планет Эльдар, не пощадят никого. То, что сами долгоживущие поступили бы аналогичным образом, Эльнир предпочитал не вспоминать. Как и о многовековой вражде между расами, зародившимися на одной планете и ее причинах. Последняя так и вовсе давно исчезла из памяти народа Эльдар. Ее место заняли воспоминания о воинах древней расы, погибших в ходе многочисленных войн, реках крови, руинах городов, выжженных орбитальными бомбардировками планетах, взорванных звездах. Внимание! В систему входит новая эскадра. Вектор 17, 42, 36. Это не наши, доложил оператор тактического анализатора, корабли людей по обводам. Но данные выхлопа сильно отличаются. Фиксирую всплеск демонических энергий. Что? Резко повернулся к офицеру капитан. Они сюда кого привезли? Простите, Льер Зерфиль, но излучение исходит от самих кораблей. Даже ионный след и тот содержит в себе энергии, характерные для Танарри. Командир разведывательного фрегата мгновенно понял, к чему может привести появление этой эскадры. Для Танарри души Эльдар – желанный трофей, а плоть долгоживущих – деликатес на праздничном столе. Появление N-поле боя этих существ может еще больше осложнить положение сводной эскадры Триумвиата. А, ведь расам долгоживущих пришлось очень постараться, чтобы собрать ударную группировку, способную справиться с флотом людей. Новый же фактор вносит множество рисков. Мильфьер, рявкнул капитан, развернувшись к старпому, немедленно. Поздно. В этот момент космическое пространство дернулось, а затем в него начали выныривать из гипера корабли Эльдар, Алкар и Урукхай, действуя по разработанному в штабе плану. Они появлялись именно в тех точках, откуда можно было максимально быстро взять в клещи силы людей. В теории. На практике же вокруг прибывших звездолетов начали появляться голубые вспышки взрывов, а в их щиты принялись врезаться зеленые сгустки плазмы и алые лазерные лучи. Как оказалось, противник их ждал. Разместив по всей системе замаскированные оборонительные платформы и орбитальные крепости, которые люди смогли спрятать под иллюзиями. Как мы могли это пропустить? Выдохнул капитан, глядя на разворачивающуюся перед ним картину сражения, быстро набирающего обороты. Корабли сводной группировки Триумвиата смогли прорваться через разбросанные в пространстве оборонительные платформы. Часть звездолетов развернулась в направлении орбитальных крепостей, поливающих огнем дальнобойных орудий силы долгоживущих. Этого в первоначальном плане, разработанном штабистами, не было, но иного выхода, судя по всему, командующий не видел, да и не могло его быть, ведь проклятые станции располагались в виде сферы вокруг станции снабжения людей. Подобраться на дистанцию эффективного ведения огня, не разобравшись с этими сооружениями, было невозможно. Что по ситуации? Повернулся к оператору тактического анализатора капитан, сумев оторвать взгляд от голограммы, демонстрирующей происходящее в системе. Сейчас еще идет анализ. Общие данные. Наши потеряли 142, нет, уже 146 кораблей. Пока это корветы и два фрегата, но в этот момент раздался писк индикации комплекса ГДО, а за обзорным иллюминатором что-то вспыхнуло. Взрыв был настолько мощный, что его свет пробился через пыль колец газового гиганта, едва не ослепив офицеров, находившихся на мостике. И это при том, что автоматика почти мгновенно поляризовала поверхность обзорного иллюминатора, защищая глаза Ильдар. Голограмма в центре помещения замерцала, словно бы нечто создавало помехи в работе проектора, и исчезла. Что это было? Тяжелый линейный крейсер «Гордость Раушли» и дредноут «Бастион Любви», побледнев, выдавил из себя оператор тактического анализатора. Данные еще поступают. Да, еще авианосец «Миллорн Светлого Леса». Чем больше офицер перечислял погибших кораблей, тем мрачнее становились лица Ильдар. Не такой схватки они и ожидали. Им всем казалось, что люди – ничтожные существа, что побегут в страхе, стоит высшей расе продемонстрировать свои технологии и боевой дух. Но нет, вместо этого долгоживущие еще на первых минутах сражения умылись кровью. И, судя по всему, это лишь начало. На мостике наступила тишина. Только сейчас голограмма, созданная усилиями бортового и ГДО и тактического анализатора, восстановилась. Повернувшись к ней, капитан застонал. Обстановка в системе накалялась с каждой минутой. С поверхности планеты поднимались многочисленные фрегаты и корветы, а из ангаров орбитальных станций вылетал рой истребителей. Их было куда больше, чем смогли заметить корабли разведки. Все корабли разведки. Люди не просто собрались воевать со своими древними врагами. Нет. Полуживотные заманили флот рас Триумвиата в ловушку и теперь методично уничтожали. Не все так плохо, обрадованно подумал капитан, покосившись на цифры, обозначающие численность флотов и уничтоженных звездолетов. У них тоже есть потери, и среди крупных кораблей тоже. У нас есть шанс победить. Ксеносы не выдержали, усмехнулся Янг. Нам удалось вовремя заметить их разведывательные корабли и провести мероприятие. Потому удалось обойтись силами исключительно флота бывшего магистрата. Новые корабли в бой не вступали. Потери? Поинтересовался я. Наши, из 4500 звездолетов уничтожены 2105. Еще порядка 500 вышли из боя из-за повреждений, но ремонту не подлежат. Оставшиеся. Ну, без пробоин и выбитых орудий не обошлось ни у одного корабля. Аксиносы отступили. Если это можно так назвать. Правда, их было куда больше, чем предполагалось ранее, но, это и хорошо, меньше потом придется их убивать, оскалился Роджер. Нашим парням удалось отправить в бездну почти 3000 кораблей Триумвиата. Еще 300 легли в дрейф и зажгли аварийные огни. С ними сейчас работают призовые команды. Остальные покинули систему, отправились зализывать раны, но тоже ни один не ушел без травм. Всего, на момент начала атаки, сводная эскадра, без учета МЛА, имела в своем составе 6500 вымпелов. Неприятный момент, несмотря на достаточно большую численность магистерской группировки, а затем и появление наших основных эскадр, получилось уничтожить или вывести из строя чуть меньше половины ударной флотилии противника. Сколько еще кораблей осталось в глубине территории Триумвиата? Большой вопрос. Именно его я и задал своим соратникам. Все же, они уже должны были провести разведку. Что по данным об их флотах Триумвиата в целом, что у них осталось в резерве? Повернулся я к Дину, занимающемуся киберразведкой. Тут новости довольно хорошие, фыркнул хакер. Фактически, в этом бою удалось вывести из строя почти половину их резервов. Собственно, практически все расы Триумвиата собирали этот флот из гарнизонных подразделений, патрульных групп и недавно принятых на вооружение кораблей. Основные силы Ильдар, Алкар и Урукхай сосредоточены на ЛБС и ведут бои с варгами и теми киборгами, что остались после деятельности Карданы. Потери в живой силе со стороны магистерских подразделений меньше, чем хотелось бы, покачал головой Роджер, всего погибло порядка 17 тысяч. Осталось 32,5. Точные цифры могу уточнить у целителей. Там было много пострадавших от алхимических взрывов на борту. Нет необходимости, хмыкнул я, собственно. Получается, что цели достигнуты частично. Впрочем, наши же регулярные силы вмешались в бой своевременно, да, усмехнулся Янг, и ударили ксеносам в тыл. После этого те предпочли покинуть систему, сломав свой строй и пройдя через остатки магистерской эскадры. Правда, при этом они потеряли куда больше своих кораблей, чем во время всего остального сражения. Меня больше интересует другое, покачал я головой. Необходимо провести скрытый допрос, выяснить их отношение к ситуации, «Уже», — усмехнулся Талтис, — «основная часть членов экипажа считает, что это была их проверка боем, ну и банальный способ списать корабли, которые нам не подходят, и они не слишком довольны, но не считают произошедшие попыткой устранить их, во всяком случае, большинство. Появление эскадры основного состава нашего флота было своевременным, во всяком случае, оно выглядело именно как спланированный удар в тыл противника, которого удалось выманить на удобные для этого позиции. Это мнение штабистов магистерской эскадры. Остальные старшие офицеры не столь радужно смотрят на ситуацию. Рядовой состав не вникает, они заняты ремонтными работами. Тогда подведем итоги предварительные. Существует возможность безболезненного перевода на наши штатные корабли военных бывшего магистрата, только если небольшими группами в уже устоявшиеся экипажи. Кивнул вел речь, риски, знаешь ли, сохраняются. В остальном, мы дали им ресурсы и свободу действий в планировании операции и организации обороны. Даже подкинули достаточно большой объем тех разработок, коими магистрат никогда не владел, да и завершение операции. Теперь доказать умышленную отправку на смерть 4000 кораблей не получится. Однако, отношение к нам у верхушки этой флотилии. Давай откровенно, Айзек. Основная часть старших офицеров относится к числу потерявших деньги и власть семей. Им не стоит возвращаться домой, но и на флоте делать нечего. Что ты предлагаешь? Рядовой состав и часть более-менее лояльных офицеров перевести в уже существующие экипажи. Пожал плечами наш безопасник, а тех, кто подозрителен, собрать на наименее поврежденных магистерских кораблях. Ты понимаешь, что таким образом только увеличишь вероятность мятежа, нахмурился я, да еще и во время войны сразу с тремя расами. А твой приказ загнать 4000 кораблей на границу Триумвията, не провокация, не провоцирование мятежа, фыркнул Ветредж, тоже довольно спорный приказ. Флотской контрразведке с большим трудом удалось донести до экипажей мысль о том, что они выступят в качестве приманки, вытянут на себя ксенсов, а потом наши силы ударят по флоту Триумвията. Собственно, надо сказать спасибо Ингу, его офицеры выполнили задачу весьма умело и своевременно. Значит, мы решили действовать самостоятельно, пожал плечами Роджер, твое решение было не самым лучшим, но приемлемым. Ему требовалась доработка и подстраховка, что мы и организовали. Что ж, спасибо за это, кивнул я. Ни за что, оскалился Янг, на то мы и команда. А так, мы с Талтисом уже многое обдумали, да и наших штабистов подключили для расчета и планирования. В общем, подобным разговор нами предполагался, а потому план переводов уже составлен. Остается только твое одобрение и подпись. Конечно, не сдержал я усмешки. А как же без этого? Мы же армия, как-никак, оскалился Янг. Что ж мы, идиоты, без приказа что-то делать? К слову о приказах. Вдруг произнес Талтис, демоническая эскадра показала себя в лучшем виде. Потери, конечно, есть, но считать гибель 7 корветов чем-то серьезным я считаю неправильным. А их эффективностью в бою, они оправдали вложенные в проект ресурсы, более чем, кивнул Ветредж, собственно, если считать по причиненному противнику ущербу, твои демоны лидируют, причем, с ощутимым таким отрывом. И, еще момент. Добавил Талтис, рядом с побывавшими в бездне звездолетами обычная техника дает сбои, а техномагические системы работают крайне плохо. Допустим, а что по поводу риска мятежа? Поинтересовался я, или вы и тут хотите что-то устроить? Конечно, хотим, хмыкнул Янг, только тут наш безопасник лучше расскажет. Повернувшись к Талтису, я принялся ждать пояснений. Нам удалось выявить во флотской контрразведке сразу нескольких агентов НКГБ и ГУВР Федерации. Мы хотим их перевести именно на те корабли, куда соберем потенциальных мятежников. Провокация, в точку, кивнул Ветредж, при таком раскладе мы гарантированно получим бунт, в условиях войны с Триумвиатом. Тут с какой стороны не смотри, а это не политическое дело будет, не восстание против захватчиков, а предательство расы, даже не страны. После такого отмыться будет крайне сложно, да еще и репутация их семей, которые еще не все к ногтю прижаты, будет засрана в лучших традициях. Обдумав предложение безопасника, я поставил подпись о приказе на проведение ротационных мероприятий среди экипажей. Следующим шел документ о награждении орденами и медалями, потом о присвоении следующих званий. Значит, змеям удалось разбить ударную группировку ксеносов, хмыкнул Ланчер, и теперь они готовятся нанести визит вежливости. Доклад генерал-майора Риа Фрима заставил премьер-министра задуматься. Эдвард, как и генеральный штаб, не ожидали именно такого финала первого сражения в войне между пространством дракона и триумвиатом. Однако, магам удалось удивить всех, хотя изначально предполагалось, что бывший флот магистрата попросту сгинет в бою, своими трупами открывая дорогу основным силам змей. Видимо, либо сам Кларк был не до конца откровенен в своих планах, либо кто-то среди его штабистов додумался поступить умнее и хитрее. Тем не менее, ситуация сложилась так, как она сложилась, и уже ничего не изменить. Хотя, Корн далеко не раз предлагал попытаться вмешаться и организовать мятеж, благо, все предпосылки к нему не только имелись раньше, но и сохранились после того, как остатки эскадры начали тасовать, переводя людей между экипажами и звездолетами. Тут подчиненные Кларка допустили серьезную ошибку, собрав на нескольких крейсерах наибольшее количество недовольных. «А ошибка ли это?» – нахмурился Ланчер. «Простите», – удивленно уставился не премьер-министр Фрим. «Нет, ничего», – отмахнулся Эдвард. «Продолжайте следить за ситуацией, но не вмешивайтесь. И проследите за тем, чтобы ваши коллеги из НКГБ не вздумали начинать свою игру. Будет сделано, господин Верховный Главнокомандующий». Получив отчеты о ситуации на фронтах и в человеческих странах, Хаган фыркнул. Конфедерация независимых колоний доживает свои последние годы жизни. Даже если не учитывать скорое завершение войны с варгами, громадные проблемы с беженцами, обрушившиеся торговые и промышленные связи, топливный кризис и разгул преступности добьют это замечательное государство. Останутся лишь пространство дракона и федерация. И вот тут возникнут проблемы. Обе страны держатся на пределе своих возможностей, выжимая из экономики и промышленности максимум возможного и немного еще. Долго жить в подобном режиме невозможно, какими бы громадными ни были ресурсы государств. А это очень плохо. Ведь, после победы над ксеносами и варгами их ждет еще одна война, куда более страшная, чем хотелось бы даже самому Архимагу. Похоже, что процесс объединения государств придется ускорить, покачал головой Джим, а это снова потери и проблемы. Между тем, имелась еще одна проблема, которую необходимо решить. Айзек Клакер. Хаган давно признался себе в том, что банально опасается выходить один на один против него. Даже несмотря на разницу в силе и опыте, Архимаг боялся молодого полудемона. Слишком хитер, изворотлив и опасен Айзек. Да и непонятно, что еще есть в качестве козырей у столь странного существа, застывшего на грани между смертными и демонами. Выяснять это на своем опыте Джим не хотел категорически. «Похоже, что придется отправить смертника», — вздохнул Архимаг, — «или смертницу». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 9 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 110. Войдя в камеру, я уставился на сидящего за металлическим столом ксеноса. Тот, оторвав взгляд от лежащего перед ним блока переводчика, покосился на меня и фыркнул. «Человек, наверное, ты прогрессируешь, изучая наш язык», — покачал я головой, стараясь не коверкать слова непривычного для меня наречия. Хайк в ответ оскалился и кивнул. «Неожиданно. Ваши сородичи, явившись в наши миры, не утруждали себя такими вопросами и предпочитали сразу убивать нас. Согласно архивам, созданные у туманности колонии подверглись нападению флота твоей расы. Эскадра охраны экспедиционного корпуса была вынуждена ответить ударом на удар. Мне такие детали неизвестны, человек. Как тебя называть?» Наклонил голову к левому плечу Хайк. «Наши аналитики, изучающие поведение пленников, уже были в курсе, что этот жест означает любопытство. Айзек, Айзек, Айзек», не сразу смог повторить мое имя ксенос, непривычно. Впрочем, мое имя вам тоже покажется странным. Меня зовут Тесхар. Это только имя или имя и фамилия? Что значит фамилия? Наша раса многочисленна. Из-за этого уже давно существует первое имя и второе, фамилия, пришлось мне пояснять. До сего момента этот вопрос с пленником никто не обсуждал, хотя беседы, ментальные сканирования и откровенные допросы проводились. Интересно, перешел на родной язык Хайк. Ксенос являлся рептилоидной формой жизни. Человечество уже не раз встречало такие расы. Две из них даже сохранились на своих родных планетах, но за 10 тысяч лет с момента их обнаружения так и не вышли в космос. Потому ученые лишь наблюдают за ними, не торопясь вступать в контакт. Этакий социальный эксперимент в рамках целой расы. Хайги же другие. Они не столь пассивны, как ранее встречавшиеся людям разумные виды рептилий. Они деятельны, хитрые и агрессивны. Более того, они и их конечности очень похожи на наши. Разве что пальцев 4, а не 5. Впрочем, на том внешняя схожесть заканчивается. Размеры представителей этой расы могут быть самыми разными, как рост и вес у людей. Однако, в среднем, можно говорить о 2 метрах высоты, если не учитывать длины хвоста. Вообще, хайги похожи на мутировавших земных рапторов, раздавшихся в плечах, отрастивших нормальные верхние конечности, да серьезно прогрессировавших в размере головы. Только морды превратились в вытянутые лица с некоторой мимикой, каковая обычным рептилиям не присуща. Что интересно, у них даже есть магия. Правда, весьма специфичная и сильно отличающаяся от всего того, что имеется у рас в нашем рукаве галактики. Этакая смесь эмпатии, энергетики и менталистики. Возможно, потом хайги смогут создать полноценную школу, а не минимальный набор боевых навыков, выработанных их народов еще в их докосмическую эру и сохранившийся по сей день. Зато алхимия и артефакторика у них на высочайшем уровне и сравнимы с нашими разработками. Особенно хорошо это заметно в военной промышленности, оружие у них являются аналогом наших техномагических образцов. Да и сплавы хайгов далеко не так просты. Все они созданы с помощью алхимии веществ. По сути, эти рептилии идут практически тем же путем, что и мы, но с большим упором в технологии. Правда, что алхимия, что артефакторика, что наука, в большей степени, достались им от высокоразвитой расы, жившей на материнской планете данной расы задолго до того, как сами хайги эволюционировали и обрели разум и создали собственный социум. У нас иначе. В прежние времена имелись простые имена. Например, те, кто отложил кладку с моим яйцом, имели имена Зур и Кор. Первый был из касты ученых, но предпочел сменить свой путь и перешел в число военных, а вторая из касты воинов. «У вас кастовое деление?» – поинтересовался я, ухватившись за новую информацию. «Было раньше, когда многим приходилось погружаться в спячку. Тогда мы выживали. Было мало еды, а терять опытных воинов, строителей и ученых никто не хотел. Потому ученые создавали новые технологии, строители, орудия, медикаменты и звездолеты, а воины спали до того момента, пока в них не появлялась нужда. Пробуждаясь, они учились обращаться с новым снаряжением и шли в бой. Но потом все поменялось. Да, мы смогли выжить, победили наших самых опасных врагов и обеспечили себя всем необходимым», — издал похожий на смех звук Тесхар. Да, Хайк учился не только нашему языку. Он запоминал нашу мимику, жесты, привычки. Изучал врага, как и мы его. Впрочем, именно за этим я сюда и пришел. Запонимаем. Мало видеть отчеты и читать результаты работы аналитиков. Чтобы победить в войне с хайгами, надо понять их логику, мышление, привычки и традиции. Осознать их и использовать это знание для достижения победы. Возможно, даже получится научиться у них чему-то новому. В какой-то степени, наши народы похожи. Мы тоже начали свой путь с войны за выживание. С нами на родной планете было еще несколько раз желавших истребления людей, — усмехнулся я. Увы, но не только мы смогли выйти в космос, они тоже. Потому война продолжилась уже за пределами материнской планеты, хотя ее нам удалось отвоевать. Хайк в ответ снова принялся имитировать человеческий смех, после чего покачал головой и спросил: «И ты думаешь, что похожесть даст нам жить в мире?» «Нет, именно она послужит причиной войны. Мы одинаково деятельны, активны, всегда движемся вперед. Разве что, мы создали свою науку и промышленность, развили манию и изменили себя, обретя долголетие, полностью самостоятельно, а не получив в виде наследства от давно исчезнувшей цивилизации. В этом мы отличаемся». Тесхар откинулся на спинку стула, но наклонил голову перед, не вытягивая при этом свою длинную шею. Жест задумчивости. Если бы Ксенос вытянул шею вперед и вниз, можно было бы говорить о злости и агрессии. Мы наблюдали за вами больше 100 лет по вашему счету. Смотрели, изучали, запоминали. Но ты не владел нашим языком до того, как попал сюда. Нет, именно меня отправили в вашу систему недавно. Я занимался охраной, а не слежкой. Тогда скажи, что ты думаешь о нас. Вы слабы, разобщены. Вас раздирают противоречия. Вы ставите личную выгоду выше общей и не просчитываете последствий. Потому вы проиграете войну, демонстративно оскалился Тесхар. Разве у вас не так? Спросил я, глядя в глаза Хайга. Вертикальные зрачки рептилий расширились, а темно-зеленая чешуя, покрывающая видимые из-под одежды моего собеседника, приобрела алый оттенок. Нет, не так, но касты же исчезли, или я чего-то не понимаю. Вы не имели никогда такого общества. Когда-то оно было у людей, пожал я плечами, вспомнив Индию, но показала свою несостоятельность и отмерла. Говорить о том, что речь идет не об империи или современных странах человеческой расы, в мои планы не входило. Зато заставить Хайга задуматься и выбить его из колеи, дабы увидеть реакцию или выманить информацию, подобный разговор помогал. Нет, оперативники Ордена и СБ пространства дракона отработали отлично. Их отчеты я уже прочитал, как и материалы от аналитиков. Однако, все это не способно заменить живого общения и личного опыта, благодаря которым получается именно понять врага, а не просто знать сухие факты о нем. Весьма странно. Так что, у вас, разве, не повышают в звании, не дают более высокие должности, или вся раса существует в некоем статичном состоянии? Тесхар помотал головой из стороны в сторону, после чего произнес: «У нас повышают за достижения, наверное, и опыт, знания, результаты работы, как и понижают в должности, и нет борьбы за авторитет, уважение, комфорт», продолжил я задавать вопросы. «Они, зачем тебе это, Айзек?» Уставился на меня Ксенос. «Хочешь понять, как и чем можно подкупить Хайгов?» Отвечу сразу. «Чужаки никогда и ничем не смогут купить ни одного из нас. А кто сказал, что мы будем иметь дело с теми, кто готов продать свою расу врагу?» Фыркнул я. «Предатель всегда останется предателем. Продавший вас, продаст и нас. Тогда зачем тебе это, Айзек? Я хочу понять твой народ. И для этого ты учишь наш язык, а не пользуешься переводчиком». Принялся стучать длинными когтями по столу мой собеседник, явился сюда, отвлекшись от своих важных дел. В следующее мгновение Хайг бросился на меня. Скорость его движений была заметно больше, чем у большинства людей, да и силой природы не обделила Тесхара. Впрочем, все это не помогло пленнику, умудрившемуся за доли секунды перепрыгнуть стол, разделявший нас, и попытаться ударить меня своими когтями. Моя воля мгновенно сковала Хайга, заставив оного повиснуть в воздухе, шипя от злости, источаемой Ксеносом. Хвост Тесхара замер над его спиной. Шип на конце был направлен в мою сторону. «Глупо», — вздохнул я, — «у тебя не было шансов». После того, как разумная рептилия была возвращена на свое место, для чего пришлось использовать телекинез, конечности Хайга оказались в плену металлических фиксаторов, сформированных с помощью простейшей трансферугации. «И зачем ты это сделал?» Тесхар молчал, опустив голову, и, по всей видимости, не собирался отвечать на мой вопрос. «Я могу влезть в твою голову и узнать ответ даже без пыток. Ты опасен для моего народа», — поднял на меня взгляд Хайг, «потому, что понимание врага дает знание его слабостей». Фыркнул я, «не так ли?» Тесхар повернул голову в сторону двери, уставившись на нее, а затем вздохнул. «Мы изучали вас и брали людей к себе, чтобы наблюдать и понимать. На основе этих знаний должна была выстроиться тактика войны с вами. Не все люди одинаковы. Как нет идентичных Хайгов, пожал я плечами, предатели и слабаки есть всюду». Спустя 1.5 часа я уже собрался выходить из помещения для допросов, но остановился и повернулся к своему недавнему собеседнику. «Тесхар, что?» — поднял на меня взгляд Хайг. «Ты не простой офицер охраны», — покачал я головой. «Тебя действительно перевели на вашу базу в регионе Экспании за неделю до нашей операции, но я знаю, кто ты, и не только я». «И кто же?» — оскалился Ксенос. «Твое настоящее имя, Тес, ты руководитель проекта, твой возраст, по нашему летоисчислению, 1203 года, боевой офицер, ветеран войны С. Тогда зачем был этот разговор?» — перебил меня Хайк. «Если ты все знал, то твой разум для нас — открытая книга», — пожал я плечами, — но этого для меня мало. Я действительно хочу вас понять, чтобы победить. Что для тебя победа? Наше исчезновение, дворфы, другая раса, веками жили с нами в мире. Проиграв войну империи, они пошли на ряд уступок и отказались от политики истребления людей, начали торговать с нами. Некоторые из их кланов вообще стали частью нашего общества. Это и есть победа в моем понимании. Безопасность для расы. Вот как, Хайк впервые за весь разговор начал нервничать. От него исходила волна напряжения и откровенной опаски. Всей расы, немного на себя берешь, человек, нет, в самый раз. Тёс вытянул шею перед и вниз. От массивной фигуры разумной рептилии начала исходить угроза. А язык ты говоришь так, будто бы обладаешь властью, а не служишь тут дознавателем. И ты не похож на разведчика. Думай, пожал я плечами, у тебя будет возможность высказать свои предположения. И не стоит пытаться меня убить. Как минимум, это проблематично. Как максимум, я один раз уже умер, но вернулся в число живых. Шаманы людей, вы опаснее всего, помотал головой из стороны в сторону Хайк, но чтобы оживать, у меня новое тело. Тёс усмехнулся я, и память той, прошлой жизни, когда еще существовала империя дракона. Значит, ты еще опаснее, чем кажешься, кивнул Ксенос. Мертвые должны лежать в земле, а не повелевать живыми. Если у вас, людей, все так, вы опасны, все. Ваша раса целиком опасна, нельзя нарушать законы природы. Прими это как данность, и осознай, что среди людей хватает подобных мне личностей. Хорошо, человек, я понял. Убив тебя, я лишь создам небольшие сложности, демонстративно вздохнул Хайк. Выйдя из допросной, я посмотрел на Талтиса и хмыкнул. Врет, вижу, кивнул Ветредж, он врал практически во всем. В его памяти хранятся совершенно другие сведения. Я это тоже успел увидеть. Тогда зачем было тратить время на этого урода? Поинтересовался безопасник, кивнув на дверь за моей спиной. Затем, что нам действительно нужно понять их логику, развел я руками. Без этого воевать с хайгами будет более чем сложно. Они мыслят совершенно иначе, не так, как мы. И что ты предлагаешь? Нахмурился Ветредж. Подумав, я фыркнул. Подключи аналитиков. На нашей территории есть две системы, где обитают примитивные цивилизации разумных рептилий. У одной из них даже есть магические способности. Надо понять, есть ли смысл использовать их в качестве пехоты в боях против хайгов, и какими могут быть негативные последствия. Опасная игра, нахмурился Талтис. Федералы один раз подобный фокус пытались провернуть, а потом пару столетий по всему изученному космосу ловили тех ксеносов. Так там были, хотя бы, живородящие гуманоиды, а не рептилии, размножающиеся кладками по 100 яиц. Вот и пускай аналитики все просчитают, пожал я плечами, и что с разведкой территорий дворфов? Есть результаты? Да, помрачнел безопасник, их нет. Дворфов, в смысле, вся раса исчезла. Планеты-полисы пусты, гипермаяки деактивированы, орбитальные станции пусты. Зато все системы безопасности и оборонительные платформы, комплексы ПКО, все переведено в автоматический режим и открывает огонь по любому приближающемуся кораблю. Расовая и государственная принадлежность тут роли не играет. Это все или удалось выяснить хоть что-то? Они ушли, вздохнул Ветредж, не сразу. Процесс шел порядка 17 лет. Точно известно, что окраинные системы их территорий были последними в очереди на эвакуацию. И то, там довольно долго оставались их гарнизоны. Судя по всему, отступающие к точкам эвакуации подразделения и проводили активацию систем безопасности. Получается, чтобы взять этот сектор под свой контроль, нам придется проводить войсковую операцию и брать каждую планету штурмом, нахмурился я. Именно так, кивнул Талтис, но это не все сюрпризы. Самое неприятное, на одной из планет наши разведчики обнаружили бомбы, боевая часть из антиматерии. Судя по всему, в случае успешного штурма, нас ждет неприятный результат в виде гибели высадившихся подразделений. Возможно, и корабли на орбите заденет. Неплохо усмехнулся я, коротышки постарались от души. Но меня интересует другое. Почему и куда они ушли? И как, через свой вариант межмировых арок? Империя же, в обмен на мирный договор, дала им эту технологию. Нахмурившись, вздохнул Ветредж. Вот дворфы и смогли ее развить и адаптировать под свои нужды. Наши разведчики нашли три комплекса, построенных по аналогичному принципу. Правда, тоже заминированных. Логи управления были вычищены. Единственное, что точно ясно, принцип работы тот же, что и у имперских арок, но версия дворфов позволяет создавать проход не для одиночек и небольших отрядов, а для сотен тысяч и миллионов разумных. Припомнив историю элкарских топий и тамошнего имперского гарнизона, я хмыкнул, но кивнул Талтису, чтобы тот продолжил доклад. Собственно, таким образом дворфы и ушли. О причинах эвакуации никакой информации пока найти не удалось. Либо они испугались происходящих процессов и угрозы тотальной войны, либо имели место другие причины. Выдели аналитическую группу на поиск причин. Дворфы, не те ксеносы, что станут пороть горячку и впадать в панику по любому поводу. Надо понять, что послужило причиной их бегства. Если нужно, задействуй астрофизиков. Не исключено, что имеет место некий глобальный процесс, о котором мы не знаем, а вот они, дворфы, смогли его заметить и приняли радикальное решение. Хорошо, кивнул Ветредж, а с этими что? Снова покосился мужчина на дверь допросной. Придется выделить время на регулярные беседы с этим индивидом, усмехнулся я, весьма занятная личность. Хитрый, изворотливый и опасный. Ты открыл ему слишком много карт. Это плохо. В данном случае, это выгодно. Пожал я плечами, он в плену, его разум читают как хотят, уличили в откровенной лжи. Ему даже удавиться не получится из-за нашего контроля, а убить кого-то из нас, бессмысленно. Мы вернемся и продолжим начатое. Что ты хочешь сделать? Нахмурился Талтис, не просто так же вздумал все это ему рассказывать. Небольшое представление, пожал я плечами, управляемые клоны сотрудников и охраны, попытка бегства, неудачная. Конечно, наказание за нее, а затем появление тех же охранников и дознавателей живыми и здоровыми. Надо показать ему бесполезность сопротивления. Не проще ли поработать с разумом ксеноса? Не думаю, покачал я головой, это другая раса, и мы не знаем, насколько быстро он сможет заметить поддельность ложных воспоминаний. Зато настоящие трупы и кровь, его реальная реакция на них, это не подделаешь, и уже не назовешь чем-то фальшивым. В чем смысл всей этой игры? Я хочу организовать ему побег, пожал я плечами, но только после того, как мы создадим в его разуме нужную нам картину, учитывая полное отсутствие информации о возможностях, как он их назвал. Шаманы, фыркнул Талтис, полагаешь, они опасны, их магия не столь развита, как наша, не стоит недооценивать противника, поднял я указательный палец, особенно, когда речь идет о незнакомой нам расе. Лучше все организовать в виде реальных событий, а затем показать бесполезность сопротивления. Но тогда появится риск получить куда более серьезную войну, нахмурился Талтис. Они бросят на нас все, что у них есть, только потому, что будут знать о возможности возрождения убитых магов. Или пойдут на переговоры, усмехнулся я. Так вот почему ты там пел о безопасности и дворфах, рассмеялся Ветредж. Намекал на возможность договориться и торговать, как один из вариантов. Хотя, тут больше в другом дело. Это попытка внедрить в его разум идею, что поражение в войне, это не всегда гибель расы. Талтис задумчиво покосился на дверь допросной за моей спиной и покачал головой. Будет крайне сложно провернуть то, что ты хочешь. Хайги привыкли уничтожать другие народы. 17 раз, 9 из которых вообще не несли им угрозы, были уничтожены этими ксеносами. Даже империя, несмотря на весьма агрессивную политику, не устраивала геноцида без веских причин. Да и их противники, с которыми эти ублюдки в состоянии войны, не лучше. Разве что инсекты, а не рептилии. И еще неизвестно, с кем хуже воевать, вздохнул я, что одни, что вторые, крайне опасные противники. Я помню арахнидов и насколько сложно нам приходилось в их логовах. Это было в твоей прошлой жизни, усмехнулся Талтис. Тогда у вас были мечи, копья до заклятия, а сейчас есть плазменное оружие, космические корабли. Не только у нас, дружище, перебил я Ветриджа, у инсектов есть все то же самое, что и у нас. Причем, судя по тому, насколько долго они сражаются с хайгами, эти твари превосходят нас технически. А это опасный нюанс, с которым стоит считаться. Талтис уже давно был в курсе моей жизненной истории, включая принудительное перерождение. Потому он прекрасно понимал, о чем я говорил. «Хорошо, будем учитывать», – кивнул Ветредж, «хотя, даже по данным сканирования памяти пленников, инсекты берут скорее числом, чем тактикой или качеством вооружения. Нам от этого легче не станет, если они сюда явятся следом за хайгами», – вздохнул я, – «воевать сразу на два фронта. Даже если эти ксеносы еще и между собой сцепятся, не самое приятное дело, А у нас страна и так еле справляется с подготовкой к войне против Триумвията. Я помню. Собственно, сама война против наших древних врагов уже давно началась. И после первого ее сражения эскадры пространства дракона вошли в системы рас Триумвията и начали штурмовые действия, подавляя местную оборону. К моему удивлению, отчеты, поступающие с мест, были более чем оптимистичными. Этот факт уже не раз заставлял меня отправлять проверяющих на передовую, чтобы убедиться в их правдивости. Мне с трудом удавалось поверить в то, что Ильдар, Алкар и Урукхай попросту проспали наше вторжение. Их оборона пребывала в настолько отвратительном состоянии, что в голову закрадывались мысли о хорошо подготовленной ловушке. Однако, вот уже 3 месяца как наши флоты продвигают в глубину территории Триумвията, но никакой ловушки нет. Никто не пытается отрезать группировку от линии снабжения, не наносит фланговых ударов, ничего. Даже попыток перехвата эскадр на марше нет, хотя в моей прошлой жизни Урукхай и Ильдар являлись большими любителями подобной тактики, заманить в глубину своей территории, отрезать от основных сил и нанести удар в тыл, пользуясь своим знанием местности и подготовленными позициями. Понятно, что в космосе иные условия, из-за которых тактика и стратегия ведения войны кардинально отличается от таковых в условиях планет. Однако отсутствие организованного сопротивления и более-менее внятного противодействия заставило меня передать приказ действовать крайне осторожно и продолжать движение только после полной зачистки захваченных планет, размещения там тыловых служб, гарнизонов и развертывания оборонительных комплексов. Уж очень подозрительно все выглядело. Даже с учетом многолетних эпидемий, организованных нами, почти 1,5 века войны с киборгами и многих других неприятных для наших врагов моментов. Кстати, станции наблюдения в зоне региона экспансии уже разместили, поинтересовался я, когда мы направились по коридору к лифтам. 10 из 14 уже начали работу, а остальные в процессе монтажа на астероидах, кивнул Талтис, но тут Янг лучше расскажет. Этим вопросом занимается его ведомство. Учту, хмыкнул я, хотя, меня больше интересует информация. В том числе, по сигнатурам звездолетов-инсектов. Фыркнув, Ветредж покачал головой. Я точно знаю, что пока не было замечено кораблей с характерными для инсектов сигнатурами. Но, это не показатель. А звездолеты Хайгов, что по оборудованию этих ксеносов? Тут больше к Филиппу, его инженеры этим занимаются. Мне известно только то, что на флот уже начали поступать первые партии дополнительных модулей для систем ГДО. Пожал плечами безопасник. Но деталей я не выяснял. Поступают, уже хорошо. Аналогично с вооружениями. Какие-то оружия с холодными лучами. Но это вообще не моя область. Я занимаюсь разведкой и безопасностью, а не принципами работы вооружения и систем сканирования. Холодные лучи, говоришь. Ситуация выглядела более чем неприятно. 2 расы, инсектов и рептилий, обладающие полноценным разумом и социумом, развившиеся на руинах древней, неизвестно почему исчезнувшие цивилизации, категорически не желающие вступать в переговоры и не способные к мирному сосуществованию с другими видами. И это при практически тотальном превосходстве ублюдков в огневой мощи, дальности эффективной стрельбы, возможностях щитов и даже используемых в конструкциях кораблей сплавах. Да, основная масса их технологий и разработок, более-менее освоенные достижения давно исчезнувшей расы. Этакое наследство от прежних хозяев космоса. Однако это не делает наших противников менее опасными. Наоборот, что инсекты, что рептилии, оказались в ситуации приматов, получивших современное оружие. Они осознали его возможности, поняли выгоду от обладания оным, но не понимают принципов работы и физических законов, на основе которых эти игрушки могут существовать. Зато очень быстро научились правильно пользоваться им, реализуя собственные инстинкты и потребности. Собственно, даже короткий разговор с этим Хайгом дал мне пищу для размышления и оставил не лучшие впечатления. Ксенос, несмотря на внешний налет цивилизованности, слишком подвержен влиянию инстинктов. Острый ум, хитрость, высочайшая обучаемость соседствуют с невероятно примитивным пониманием Вселенной. В его голове не укладывается мысль о том, что 2 расы могут находиться в одной галактике и не рвать друг другу глотки в войне на уничтожение. Да, мы сейчас проводим откровенный геноцид Алкар, Урукхай и Ильдар. Однако это не наша блажь, а результат необходимости, ибо все 3 народа категорически не желают даже мирный договор заключать, а последняя попытка проведения переговоров закончилась гибелью послов, Хотя своих агентов влияния они в Федерацию и системы нейтрального космоса отправляли с большим удовольствием, закрыв собственную территорию от людей. Этакие ксенонацисты. «Полагаю, ты не просто так напрягся», — хмуро произнес Талтис, когда мы остановились у дверей лифта. «Использовать портальные артефакты или аппарацию, кои научились многие члены Ордена Империи и сотрудники службы безопасности пространства Дракона, в пределах всего здания, так себе идея. Постоянно работающие постановщики пространственных помех работают постоянно, исключая малейшую возможность скрытого проникновения внутрь или бегства из камер тех магов, что тут находится. Впрочем, никто не жаловался на столь незначительное неудобство. Меня беспокоит один вопрос. Что еще могло сохраниться в руинах той расы, чьи технологии достались Хайгам и их врагам? Повернулся я к Ветриджу, нет ли у них некоего ОМП, способного уничтожить все живое в достаточно большом радиусе, да еще и оставив нетронутой неорганику, например. С чего ты взял, что подобное вообще возможно? Удивился Талтис. Ну, куда-то же эта цивилизация делась, усмехнулся я, оставив после совершенно пустые, но не затронутые войной города и подземные комплексы. Заметь, даже этот тес не скрывает, что их археологи всюду находили останки прежних хозяев центра галактики, но никаких следов боевых действий, уничтоженной техники, оборонительных укреплений, будто бы нечто одномоментно и неожиданно убило целую расу. Ветредж нахмурился, обдумывая мои слова, а затем хмыкнул. Тогда, раз уж мы решили обсуждать параноидальные идеи, сюда можно добавить бегство дворфов, оставивших после себя активные системы обороны в законсервированных планетах-полисах. Может, коротышкам что-то известно, они уже не скажут, вздохнул Талтис, даже те кланы, что подписали вассалитет с человеческой расой, исчезли. Мы проверяли специально, если кто и остался, одиночки, отрезанные от остальной своей расы, ну или полукровки, которых создали генетики. Полукровки. К слову о них, ты в курсе, что у Блэка есть дети, рожденные старшим оперативником КДР МИД Федерации Дракона Ланой Бримсон, фыркнул в ответ Ветредж, в курсе. Только их уже нет среди живых. Они погибли во время беспорядков на Корде. Участвовали в митингах против назначенной нами администрации. При задержании оказали сопротивление и были убиты. Сириус в курсе? Да, кивнул безопасник. Он пытался выяснить их судьбу и мне пришлось самому докладывать о факте их смерти. И как он это воспринял? Талтис дернулся и вздохнул. На тот момент Блэк был не в лучшей форме. Только что вернулся в число живых. Месяц? Как получился новое тело, как ты помнишь, полагаю, этот фактор заставил его быть сдержанным. Сириус не из тех людей, что убьют посланца, принесшего дурную весть, покачал я головой, хотя, характер у него действительно тяжелый. Это мне удалось узнать на личном опыте, фыркнул Талтис. С ним поговорить или не стоит, отмахнулся Ветредж, я его не осуждаю. Сам в такой ситуации неизвестно как мог себя повести. Кивнув, я задумался. Еще один пунктик в копилку странностей. Сириус, классический чистокровный британский маг с присущим им воспитанием, взглядами и привычками. Для него дети-полукровки, не его дети, а женщины из числа ксеносов или простецов, просто средство получения удовольствия и не более. И кто бы там что ни говорил, но перебить воспитание семьи Блэка и многовековые традиции британской магической знати попросту нереально. Исходя из этого у меня появился далеко не праздный вопрос, а по какой причине Сириус демонстрировал столь неожиданную реакцию, что могло его заставить вести себя подобным образом. Судя по всему, вопрос серьезный, ты же не просто так интересуешься, покосился на меня Талтис. К несчастью, да, кивнул я, окажи любезность, усиль контроль за Блэком, негласно. В идеале, за всеми нашими, но ему, особое внимание. Будут вопросы, ответь, что это меры безопасности на случай попыток подмены. Как было с Генри? Хорошо, помрачнев кивнул Ветредж. Безопасник прекрасно понимал, что я не стану на пустом месте устраивать паранойю и требовать тотальной слежки за каждой тенью. Однако, серия неприятных ситуаций, итогом которой стало заметное уменьшение числа лиц, входящих в ближний круг, само по себе заставляло проявлять осторожность. Здесь же все усугублялось тем фактом, что стилет Кристаж был получен из рук Балора. Да еще и Кардана не была в курсе существования этого артефакта и приготовления Сириуса к возможной смерти и последующему возрождению, а это уже повод для беспокойства. Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Мрачно спросил командующий генерального штаба, Почему варги вдруг отступают? Куда делись их заводы? Гувр пытается выяснить, произнес Фрим, поднявшись со своего места. Пока есть проблема в сборе информации с коммуникационных сетей. Киборги в очередной раз поменяли систему шифрования с пятиуровневой на семиуровневую. Плюс у них новые форматы хранения информации. А данные станции наблюдения, эффективно просматривать территорию противника на большую глубину получается только с планетарных спутников, хмыкнул генерал-майор, просто в силу того, что там размещены стационарные комплексы повышенной мощности. В любом случае, я хочу знать, куда делись киборги со 107 планет, нахмурился командующий, и где они нас будут ждать. За последние полтора месяца на ЛБС войны между федералами и варгами сложилась более чем странная ситуация. Киборги попросту отступили, эвакуировав с захваченных ими планет гарнизоны, склады и производства. Даже орбитальные станции, оборонительные платформы и охранные эскадры исчезли. Из-за этого командование на местах попросту не понимало, что делать. Заняв неожиданно освободившиеся системы, эскадры прекратили движение, дожидаясь развертывания линий снабжения, мобильных рембригад и боевых станций. Продолжать наступление без идущих следом тыловых структур офицеры попросту опасались. Да и странности в поведении киборгов, прежде демонстрировавших более чем достойный уровень боевых возможностей, маневренности и расчетливости, заставляли проявлять осторожность и отправлять по всем направлениям корабли разведки. Однако отсутствие явной активности противника и полнейшее запустение даже соседних систем вызывали лишь вопросы и оторопь. Подобные действия со стороны невероятно опасного противника казались лишенными логики и здравого смысла. В любом случае, найдите ответ, вздохнул командующий. В этот момент в помещение для совещаний вошел представитель НКГБ. Доброго дня, господа офицеры, кивнул всем мужчина в штатской одежде, прошу прощения за опоздание. Поступила информация, требующая проверки. Надеюсь, это важно, хмыкнул командующий. В какой-то степени, кивнул безопасник, вопрос касался отвода киборгами своих сил из пространства конфедерации. И, устало вздохнул офицер, заметив перешептывание сред участников совещания. Варги перебросили практически все свои силы на границы Триумвиата, а потом начали там наступление широким фронтом, ответил представитель НКГБ. Для этого они даже свои гарнизоны с захваченных у независимых колоний планет сняли. Получается, это не ловушка, нахмурился командующий штабом. Во всяком случае, у нас такие сведения. Полагаю, Гувр сможет их проверить достаточно быстро. Нам нужно двое суток, кивнул генерал-майор Фрим. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 10 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Часть 111. Войдя в кабинет Этуса, я хмыкнул. Помещение больше походило на декорации для фильма про средневекового алхимика, занимающегося выращиванием гомункулов, чем на место обитания вполне себе современного мага и ученого. В громадных емкостях находились эмбрионы существ совершенно незнакомого мне вида, а на столах в другой части кабинета – колбы со множеством разноцветных жидкостей, перегонные установки и даже пара котлов, вызвавших у меня ассоциации с уроками изготовления зелья из прошлой жизни.